Глава 6. Ленинград, 26 ноября 1979 года, 21:12. Кукушкин ждал у входа, неуклюже подпрыгивая от холода. Нелепый повелитель мензурок и реактивов молниеносно промелькнуло в голове у Сони. «Куда пойдем?» Она замерла в нерешительности, и гулять, и разговаривать вдруг неожиданно расхотелось. «Какое-нибудь спокойное место. Я так понял, беседа предстоит серьезная. Не бери в голову. Говорить, собственно, не о чем». Они уже шли в направлении набережной Фонтанки. Начал накрапывать мелкий осенний дождь. Капли противно затекали за воротник. Что за дурацкая мысль ей пришла в голову гулять в такую погоду? Зажженная сигарета в любой момент грозила потухнуть. «Пойдем быстрее», — не выдержала она. «Мы же гуляем. Это еще не повод плестись, как черепахи. Ты видишь, я курю. Не могу же я бежать и курить одновременно». Последовала очередная пауза. Наконец он проскрипел: «Я понял. Ты хочешь поговорить о наших отношениях?» «Не придавай такого значения своей распрекрасной персоне. У меня к тебе есть и другие вопросы». Он не ответил. Напрягся. «Тут пару недель назад проскочила одна сплетня и сразу затихла. Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю». «Тогда объясни, почему ты так себя ведешь?» Кукушкин опять не ответил. Пресловутая сплетня заключалась в том, что Семенов как-то в разговоре по душам сболтнул, что лабораторию собираются закрывать. Маловероятно, но возможно. Плохо, конечно. Но вообще-то Соню в данный момент волновал совсем иной вопрос. Леша наверняка об этом знает, каким бы блаженным он ни выглядел. Но ему, очевидно, все равно. И Соня бы, как и все, решила, что дело всего лишь в его излишней погруженности в работу, если бы не те два типа. Однажды она зашла вечером в лабораторию, просто вернулась без предупреждения, и ее там явно не ждали. Два, на первый взгляд, совершенно обычных мужика. У одного обширные залысины, другой с угрюмым, помятым лицом. Ничего особенного. Вот только что они там с Кукушкиным на ночь глядя делали? Разговаривали о чем-то важном. Он не счел нужным ничего объяснять, мол, научные консультанты и все. Только намекнул, что для ее же пользы лучше бы держать язык за зубами. Конечно, она ни с кем это происшествие обсуждать не стала, но ей не давал покоя вопрос, какие общие цели могут быть у этих консультантов в штатском, ясно, что это именно они, с Кукушкиным. Что он задумал? Соня поймала себя на ощущении, что ее в немалой степени волнует, как данный факт может отразиться на их отношениях. Ох уж этот Леша! А ведь она первый раз в жизни так попала. Мужики вокруг всегда были одинаковые. Все зануды, строят из себя хохмачей и балагуров, поют песни под гитару, ходят в походы. На вид настоящие крепкие парни, а на самом деле просто истеричные бабы. Любые отношения выливались в жуткие обиды. Например, во время экзаменов, когда твоя работа получается интересней, и оценка у тебя выше, и опыты нестандартные, а их, это понятное дело, бесит. Для них женщина в науке как гвоздика в петлице. Так, просто чтобы оживить строгий деловой костюм. Сколько раз с самого детства приходилось доказывать, что ты не верблюд. Специально спускаться на лыжах с самых высоких горок, чтобы у этих индюков рты раскрылись от восхищения. В универе браться за самые сложные темы, к которым они и на пушечный выстрел не приближались. И ей удалось доказать, что она чего-то стоит. Правда, с ущербом для личной жизни. Вечно нездоровое соперничество, нелепые интриги. Но зато из всех однокурсников и однокурсниц она одна после окончания нашла интересную работу. Большинство девиц, а было их немного, выскочили замуж за своих же, с факультета. Мужики занимаются наукой, а эти сидят с детьми, потом они могут рассчитывать только на место химички в школе.